Держа оружие наготове, они вошли в дом. Мебели и его конструкции медленно гнили, покрылись слоем грязи и плесени, но тут был камин. Хартсон ушел, сказав, что скоро будет. Остальные пытались развести огонь, используя сухие части мебели в качестве дров. С трудом зарождающееся пламя преодолевало сырость и влагу, но мощь его увеличивалась с каждой минутой. Сняв металлические части брони, Люси уселась прямо к огню. От первых ощущений тепла ее дрожь стала даже сильнее, из носа потекло, появился кашель. Бетон ушел осматривать второй этаж, а Генрих пытался отыскать что-то уцелевшее от плесени среди местной библиотеки. Похоже, хозяева дома любили зарубежную классику, большую часть авторов Генрих не знал, но, к сожалению, местная влажность была безжалостна к почти всем книгам. Его отвлек громкий чих, разлетевшийся по всему дому. «Ты в порядке?» – спросил Генрих у Люси. Девушка, укутавшись в обрывки шторы, попыталась изобразить счастливую улыбку на лице. «Если подымется температура, скажи Биллу, чтобы дал тебе антибиотик. Или может стимулятор?» Никогда не задумывался, помогают ли они при болезнях. «Их не так много осталось, чтобы тратить на простуды», – ответила Люси, вытянув руки к самому огню, и шмыгнула носом. «Иногда люди умирают от гангрен, из-за обычной царапины, и все потому, что у них нет антибиотика, или нет средств, чтобы их приобрести. Простуда также может иметь серьезные последствия, может даже смертельные. Могут воспалиться легкие, и даже мозг. И я не думаю, что Билл будет молча, без тревоги наблюдать за твоей простудой». Люси взглянула на Генриха с испугом, когда тот только намекнул на их с Рейнджером отношения, которые для остальных должны быть вроде как тайной. Но почему-то она верила ему, в чем-то даже больше, чем Лесси. У нее не было старшего брата, и хотя Генрих в виду возраста на эту роль не подходил, но именно таким она часто его себе представляла. Однажды, начала она не уверена, он мне намекнул, что я делаю его слабее. Генрих ответил не сразу, и добродушно улыбнувшись, сказал: «Это так, но так и должно быть». Какое-то время они молчали, размышляя каждый о своем. И если мысли Люси было несложно предугадать, размышления Генриха оставались загадкой. В какой-то момент девушка поняла, насколько мало она знает о своем товарище, который за последние месяцы стал для нее настоящим другом. «Ты часто думаешь о доме?» – спросила у него Люси, наслаждаясь все больше проникающим в нее теплом. «Бывает», – ответил Генрих, сел на кресло, сделанное в форме половины яйца, и тень грустных воспоминаний пролетела на его лице. Он улыбнулся и сказал: «Я так изменился. Реальность меня изменила. А там под землей, там все не так. Они толком и не знают, как все на самом деле. Я не уверен, что смог бы жить там снова. Особенно после всего, что было». Краем глаза Люси заметила, как нервно задрожала правая рука Генриха. Он словно испугался, пытался ее удержать левой рукой, но не мог. «Бен», — промямлил Генрих в сторону, потом испуганно взглянул на девушку, но Люси сделала вид, что ничего не заметила. «Спасибо, что спас меня», — сказала она, попытавшись быстро изменить тему на более положительную. «Вчера, с теми летающими тварями, и до этого. Я рада, Генрих, что ты с нами». В ответ бывший адвокат добродушно улыбнулся. Пока не спустился бетон, они молчали. Здоровяк отыскал наверху игрушечный грузовичок и радостно показывал свою находку товарищам. Люси достаточно согрелась и уступила место Генриху. В ней вновь пробудился азарт старателя, и она решила осмотреть дом, чтобы найти что-то ценное. В ванной комнате она обнаружила коробку со стиральным порошком, спрятанную под умывальником, и относительно уцелевшую в этом влажном месте. Содержимого оставалось немного, но Люси любила чистоту, и остаток порошка собрала в бумажный пакет, сделанный из уцелевших книжных страниц. Лучший результат был на кухне. Почти все полочки и шкафчики были раскрыты, и ничего ценного в них не осталось. Девушка заметила, что один из настенных шкафчиков, самый высокий, оставался закрытым. Она вскарабкалась со стола на холодильник и смогла туда дотянуться. Внутри оказалась пожелтевшая коробка с консервированными яблоками и несколько жестяных баночек. На одной из них было написано «Перец». Люси открыла ее, но вместо специй внутри оказалась какая-то пересохшая труха. Но вот в баночке с солью действительно оказалась соль, хотя и слипшаяся в один камень. Вот эта находка действительно представляла ценность. Уходя, она решила заглянуть в холодильник. Люси не ожидала отыскать там что-то, но в самом низу валялась запачканная грязью бутылка, заполненная на треть темной жидкостью. Остатки этикетки говорили, что это скотч. Она открутила крышку, принюхалась, отчетливый запах алкоголя довоенного качества подтверждал слова этикетки. Девушке показалось очень странным, что его никто не забрал, ведь место явно обыскивали. И если до верхней полки могли полениться лезть, то не заметить бутылку было нельзя. Во всяком случае, теперь она может отблагодарить Генриха не только словами, но и выпивкой, соответствующей духу консервированного человека. Бывший адвокат долго не мог поверить в находку девочки, но предложил дождаться Хартсена, чтобы старик не обиделся, что они пили без него. Охотника не было больше часа с момента ухода, его спутники успели согреться и отдохнуть, пока он не вернулся. Хартсен спросил, все ли было в порядке, пока его не было, и кинул на стол три змеиные тушки с отрубленными головами. На глазах остальных он быстро снял с них шкурки, выпотрошил и, довольно улыбаясь, показал длинную, змеиную плоть светлого цвета. «Фу!» – протянула Люси. «Сначала попробуешь, а потом скажешь», – посмеиваясь, говорил Хартсен. «Это вообще съедобно? Еще как, и даже весьма вкусно. Кое-кто тоже не сидел без дела», – сказал Генрих, и Люси продемонстрировала охотнику свои находки. «Ты здесь это нашла?» – удивился Хартсен. «Хорошая девочка, с солью будет действительно вкусно. Вам нужно было отдать их головы Гартуну», — сказала Люси. «Он любит такие украшения, что ты, их головы трогать нельзя, они даже отрубленные могут укусить. Какая мерзость», — добавила девушка, вздрогнув от одной только мысли об этом. Нарубив мясо ножом на кусочки, они засыпали их в пустые консервные банки, залили водой, посолили, добавили понемногу консервированных яблок и поставили вариться на каминной решетке. Пока ожидали, попробовали скотч, Хартсен принялся очищать змеиные шкурки, после чего протянул их Люси. «Возьми, отдашь их Биби, эти аризонские ребята любят такие штуки. Фу, такая мерзость», — старик хихикал, забавляемый ребяческой реакцией девушки. После недолгого сопротивления, Люси согласилась, и сложила шкурки в свой разгруженный рюкзак. Вскоре еда была готова, и, несмотря на свою брезгливость, девушка с радостью наслаждалась и бульоном, и самим вареным мясом. Люси осилила полторы порции, больше всех ел Бетон, после чего доедал за остальными, когда те насытились. После такого горячего обеда и долгого пребывания в тепле огня идти уже никуда не хотелось. Но, отдохнув еще немного, путники перебороли свое желание комфорта и приготовились к выходу. «Будьте внимательны, они уже заметили нас», — сказал Хартсен напутственно. Это вновь прозвучало очень угрожающе, но на вопрос Генриха и Люси «Кто?» старик отвечал, что они скоро узнают. Улицы этих руин были достаточно широкими, большая часть повсюду виднелись только частные, одно- и двухэтажные дома. На другом конце городка были заметны конструкции, свойственные довоенным фермам, и даже ржавеющая техника. На улицах встречались автомобили, чаще всего пикапы. В центре городка были видны многоэтажные дома, редко выше 5 этажей, и разбитые витрины разных магазинов, располагающиеся в их первых этажах. Здесь не было следов разрушения от атомных взрывов, высотные здания неплохо сохранились, частный сектор хуже. Было похоже, что это место просто бросили, и теперь здесь все гнило, ржавело, разъедаемое сыростью и плесенью. Хартсен отвел их к зданию церкви, и они поднялись к башне на самый верхний этаж. Отсюда открывался хороший обзор на ровные прямоугольники городка, очерченные ровными улицами и идущими в ряд домами. «Вон», — сказал он, указывая пальцем на место, где провалился асфальт, открывая под собой дыру в земле и разбитые канализационные трубы. Вначале Люси заметила движение. Ей показалось, что это какие-то животные, но все больше она замечала подобие к человеку в их формах, движениях и поведение между собой. От этого мерзкого сходства по спине девушки пробежал холодок. Она передала свою винтовку Генриху, чтобы он мог в прицел посмотреть, что там. Чем дольше он всматривался, тем больше кривилось от отвращения его лицо. «Проклятие! Что это, черт побери, такое?» — проговорил он так, словно его только что макнули в нечистоты. «Люди называют их гемоглобинами», — сказал Хартсен спокойно и приглушенно, взял в руки трубку, но сдержался и не стал закуривать. Генрих отдал винтовку Люси, и та вновь осмотрела этих мерзких существ. Маленькие, с полроста человека, с темно-серой кожей, сгорбленные, с непропорционально развитыми частями тела и крепкими руками. На них не было волос, не было ушей, губ, носа, а дыхательные отверстия открывались и закрывались кожаными перепонками изнутри. При этом у них были крупные, бледные глаза, и в ужасно изменившихся формах тела все же угадывалось человеческое происхождение. Существа возились возле входа в канализацию, несколько из них ели сырую, подгнившую крысу, и были вооружены заточенными металлическими предметами, что имитировали ножи или копья. «Господи!» – проговорила Люси. «Вот это уже действительно мерзко. Мне даже представить страшно, каким образом они превратились в это». «Ага», – сказал Хартсон, потирая большим пальцем свою трубку. «Вы говорили, что они знают о нас?» – спросил Генрих, взял в руки дробовик и перепроверил его готовность и дисковый магазин. «Конечно», — ответил охотник, — «они наверняка учуяли дым и следили за нами, да и без дыма вскоре обнаружили бы нас. Может, стоило предупредить нас?» — спросил Генрих, слегка раздраженный спокойствием Хартсона. «Они не очень агрессивные, эти существа, падальщики, и редко охотятся на что-то кроме крыс или тараканов. Гемогоблинов можно встретить в таких отдаленных местах, где никого нет, особенно если там есть канализация. Люди считают их неопасными для вооруженных отрядов, хотя я слышал истории, как иногда они нападают на одиночек. Так что, в каком-то смысле мы в безопасности, но не стоит расслабляться. Теперь я понимаю, почему бутылка в том доме осталась нетронутой», — сказала Люси. «Думаете, они не добрались до того завода? Они не отличаются умом», — ответил Хартсон. «Какое-никакое оружие себе делают. Даже используют трупные яды, но иногда им не хватает ума, чтобы повернуть дверную ручку, если вы понимаете, о чем я. Нужно было предупредить», – ворчал Генрих. «Обычно они стараются на глаза не показываться. Я не хотел пугать вас зря, да и объяснять было бы слишком долго». Генриху позиция Хартсона казалась непонятной, но у старика нередко проскальзывали подобные странности, и он смирился, насколько это было возможно при близости таких мерзких мутантов. Первое, что почувствовала Люси, это разумное желание скрыться как можно дальше отсюда, как и стоит поступать, при первом появлении какой-либо угрозы, даже если угроза и сама тебя боится. Но Хартсон был прав, одной лишь охотой даже с его навыками им не раздобыть необходимое количество пропитания. По предложению старого охотника, они решили обогнуть тот провал в канализацию как можно большим крюком, и выйти непосредственно к заводу. Шли, укрываясь между одноэтажными домами, но при наличии бетонной речи о незаметности не могло быть. Здесь не было богатых зданий, в основном компактные домики, для не самых богатых людей, подобные которым они встречали в Литл-Сити. Кое-где попадались скелеты людей, в остатках гниющей одежды, сидящие в авто, лежащие среди сухих кустов и деревьев. Целую историю можно было разгадать на полицейской баррикаде, состоящей из машин и заграждений, заваленной останками по обе стороны. Похоже, местные жители в прошлом практически все владели оружием, и в день, когда все покатилось в пропасть, что-то не поделили с правоохранительными органами. В бывших жилых районах, между домами встречались глубокие лужи, но они не могли сравниться с целыми озерцами среди травяных равнин, сразу за чертой городка. Пока они тихо прокрадывались к своей цели, Люси боролась с приступом острого желания мародерства. Похоже, местные мутанты сумели пролезть в каждый дом, но, судя по сфере их интересов, многие ценные и важные вещи могли остаться нетронутыми. Девушка не удержалась, заметив дом с отвалившейся дверью, и, несмотря на ворчание Хартсона, быстренько осмотрела заброшенное здание. На покрытом грибком прогнивающем кресле навеки замер скелет, практически без одежды. Он сидел перед телевизором. Рядом валялись бутылки из-под пива и проржавевший револьвер, ускоривший его кончину. Пистолет уже не подлежал восстановлению, так как не раз оказывался полностью в воде, что часто затапливало этот дом. Но на стене висела охотничья винтовка, и вот она сохранилась хорошо. В верхнем ящике комода под ней Люси обнаружила подходящие ей патроны и немного других калибров, распространенных среди фермеров и охотников. Но Хартсон все равно ворчал на девушку, даже после того, как она предъявила свои находки, хотя и заметил, что у Люси чутье на заброшенное добро. «Тебя нужно учить дисциплине», — тихонько ворчал охотник. Но девушка заметила, что не раз рассказывала, как ее учили дома, и чем это все заканчивалось. «Не так, хотя, возможно, у твоего отца не было выбора, и он должен был быть строгим с тобой. Ты не понимаешь, как это, когда у тебя есть дети». Люси показала старику свой отсутствующий палец, и сказал обиженно: «Какой отец согласится, чтобы его дочери сделали такое? Может, ты заслужила?» Не сдавался охотник. «А может, как я говорил, уже не было выбора. У них не было права делать такое, даже если я заслужила. Может, и не было». Неожиданно сдался Хартсон. «Такое тоже бывает, девочка, когда правы обе стороны. Черт, на моей памяти такое только и бывает. Я бы не поступил так, как они. Чтобы научить дисциплине, не нужно бить, или калечить, или даже закрывать в клетку. Во всяком случае, не всегда. Нужно учить ремеслу. С ним приходит и дисциплина, и самоконтроль, и мудрость, и покой. Я научу тебя, как охотиться, как правильно стрелять, как делать ловушки. Ну, если у нас, конечно же, будет время. Это ремесло научит тебя и дисциплине, и всему остальному». Люси хихикнула, но потом поняла, что Хартсон серьезно, и с удивлением для себя самой ощутила, что хотела бы чего-то такого, ведь уметь такие штуки – это быть чем-то значимым. Что-то подобное она чувствовала, когда открыла в себе задатки по приготовлению пищи, но это бы значило намного больше, целый путь. Но страх или неуверенность все же смущали ее. «Вы бы научили Билли, он лучше подойдет вам в ученики, или Гарти, он молод, и оба знают об охоте, и всяком таком. Биби, его уже поздно учить всем тонкостям, хотя он знает немало, а малец, у него в голове только духи, и это их дикарская хрень. С ним и говорить-то трудно, все он знает лучше меня», — сказал Хартсон, и постарчески, с хрипом засмеялся. «А ты чистый лист, стрелять ты немного умеешь, шустрая, выдержка у тебя есть. Я научу стрелять еще лучше, владеть пулей, научу выслеживать, хорошо прятаться, научу запахам, погоде, поведению зверя, как сделать ветер союзником, как правильно ждать, как выживать, как разделывать добычу и хранить ее. Вот увидишь, тебе понравится, и даже будет что рассказать рейнджеру и молодому индейцу». Люси молчала, несмотря на то, что сама эта идея ее взволновала, признаться в этом, и спокойно согласиться ей было трудно. Да и терпеть ворчание Хартсона, неминуемые во время обучения, ей заранее не хотелось, но принимать это решение в данный момент не пришлось. Несмотря на все их старания оставаться незаметными, местные обитатели давно почуяли их. Когда, укрываясь, путники хотели преодолеть очередную улицу, Люси испуганно замерла. Словно из ниоткуда, на дороге появилось небольшое существо, и, не двигаясь, смотрело на них своими бледными глазами. Несколько секунд они просто смотрели, девушка ждала проявления какой-либо агрессии, но мутант не шевелился. «Пошли, скорее», – прошептал ей Хартсон, и Люси, преодолев ступор, быстро направилась за товарищами. Она слышала, как тварь что-то говорила, похожее на кхакхе, и от этой жуткой речи ее тело пронзила дрожь. Хартсон напоминал остальным, что гемоглобины не нападают на людей, и первое время это успокаивало девушку, но вскоре страх овладел их сердцами. Мутанты начали появляться все чаще, по сторонам и у них на пути, но медленно отступали, словно уступая дорогу незваным чужакам. Мерзкое кхакхе звучало все чаще, некоторые гемоглобины медленно шли за путниками, было видно, как другие подходят с разных частей разрушенного городка. «Проклятие, что за дерьмо тут творится?» — ругался вслух Хартсон. «Их много, их никогда не бывает так много. Их стаи контролируют свою численность, так как чаще всего испытывают недостаток пищи. Так скажи им, Хартсон», — язвил Генрих, «что их чертово поведение им не свойственно», и снял прицепленный к рюкзаку дробовик, кинув свою штурмовую винтовку Люси и несколько обоим к ней. «Надеюсь, не понадобится», — ответила она. «Давайте быстрее. Кажется, они злые, Хартсон», — кричал Бетон, тяжело дыша. «Ты говорил, что они не злые, но они злые». Охотник сделал вид, что не услышал Бетона. Скоро в речи мутантов стали слышны новые странные звуки, и Люси было противно даже подумать, что это не просто какие-то животные мычания, но некоторое подобие человеческой речи. Кукха, кекхе, кха, или что-то подобное. Разобрать какие-либо слова было очень трудно, так как все сливалось в однообразный звук. Многие из них были вооружены и держали свои ножи и копья на виду. До района с заводом оставалось недалеко, интуиция подсказывала, что за его стенами можно будет укрыться. Но, похоже, что интуицией обладали эти существа. Один из гемоглобинов метнул копье, и то наполовину вонзилось во влажную землю, недалеко от ног Генриха. Это стало достаточным триггером, чтобы выходец из убежища дал волю своим чувствам, и начал палить из дробовика по ближайшим целям. Генрих выстрелял половину обоймы, крупная картечь изорвала плот четырех мутантов, остальные бросились в стороны. Но мутанты не были испуганы, наоборот, они стали еще злее, и дружно окружая чужаков, ринулись в атаку. Самодельные копья из костей и металлолома со всех сторон полетели в путников, и одно практически сразу вонзилось в руку бетона, как самой заметной и неповоротливой цели. Отряд открыл ответный огонь, Генрих и бетон из дробовиков, Люси короткими очередями из карабина, а прицельные выстрелы Хартсона отрывали у существ целые куски плоти и конечностей. После минутной перестрелки, два десятка местных мутантов истекали бледной кровью, остальные вновь отступили, чтобы с новой силой яростно атаковать, на этот раз попытавшись максимально сблизиться. Будучи очень проворными, мутанты быстро добрались к путникам, не обращая внимания на их стрельбу. Завязался ближний бой, и если бетон, несмотря на порезы и уколы, раскидывал гемоглобинов во все стороны, то остальные после нескольких ран начали убегать. Полностью подавленные таким яростным напором, путники были сметены словно волной, но мутантам не удалось их окружить. Бетон и Люси бросились в одну сторону, а Генрих с Хартсоном в другую, пробиваясь с боем сквозь толпы существ, норовящих нанести им удар своими заточками. Гемоглобины продолжали преследование, но пока бетон был рядом, Люси было несложно отбиваться. Потом, что-то зацепило ее за ногу, и остатки асфальтированной дороги больно ударили в лицо. Девушка почувствовала сильную боль в ноге, и как ее тащит, но не растерялась от удара, и схватилась руками за дыру в асфальте. Большой и острый крюк вонзился в ее ногу, к нему была прицеплена ржавая цепь, и хотя он вошел неглубоко, удержанный плотной кожей ее брони, зацепился, и трое мутантов пытались рывками утянуть ее. Люси хотела позвать бетона на выручку, но здоровяк был буквально облеплен мерзкими существами, которые никак не могли сломить его нечеловеческую мощь. Она сумела дотянуться к револьверу, но пришлось отпустить свое крепление. Мутанты тут же потянули ее в сторону канализации, было очень сложно целиться, но, выстрелив все шесть патронов, Люси удалось подстрелить двоих. Схватив цепь руками, девушка потянула ее на себя, опрокинув гемоглобина, и не без болезненного эффекта вырвала крюк из ноги. Но она не смогла вернуться к бетону, ближайшие кровожадные существа тут же накинулись на нее, вновь начали кидать копья, и болезненно хромая ей пришлось убегать к ближайшим домам. Люси ударила плечом в первую дверь, но та была намертво заколочена. Нога болела, кровоточила, страх за свою жизнь выбрасывал в ее кровь адреналин, и на какое-то время боль оставалась на втором плане. Петляя между кустами, заборами и домами, она пыталась скрыться, но кровавый след указывал к ней дорогу. Люси ощущала, как быстро слабеет. Нужно было срочно что-то придумать. Забравшись на забор веранды одного из домов, она смогла дотянуться до крыши, зацепиться и, подтянувшись, забраться наверх. Выбив стекло прикладом, она смогла попасть внутрь комнаты на втором этаже. Теперь у Люси было несколько минут, пока твари разберутся, что к чему. Она ощущала, как все сильнее кружится ее голова, как сознание слабеет. Девушка успела вколоть в ногу стимулятор, найти в рюкзаке стелс-бой, но... Когда одевала его на руку, ее повело. Комната закружилась. «Нет, я не могу сейчас», — успела подумать она, но была бессильна остановить неизбежное, и провалилась в беспамятство. Но волшебство довоенной медицины успело подействовать, залечивая ее раны, уничтожая влияние трупных ядов, восполняя кровопотерю, и, что самое важное, привело ее в сознание уже через несколько минут. Первые 10 секунд Люси не могла понять, что происходит и где она, словно вырванная из глубокого сна. Но адреналин в крови, чувство опасности и звуки копошащихся в доме монстров быстро возвращали ей память. Преодолевая слабость, она поднялась, активировала стелс-поле и через выбитое окно выбралась обратно на крышу, в то самое время, как стали слышны шорохи и принюхивания мутантов за дверью. Гемоглобины принялись выбивать двери, но Люси уже спрыгнула вниз. Монстры в 5 метрах от нее забегали в дом, не замечали скрытой полем девушки. Только один из них остановился и принялся удивленно принюхиваться, учуяв Люси, но не мог ее заметить. Она же не тратила зря времени и быстро удалялась подальше от города. Удивлению мутантов не было предела, когда они смогли вломиться в двери. Со своими однообразными криками они обнюхали всю комнату, окно, крышу и даже пытались преследовать Люси, но вскоре среди луж и грязи потеряли ее след. Девушка же позволила себе остановиться, только когда удалилась от городка на несколько сотен метров. Вжавшись в высокую траву, она тяжело дышала, успокаивалась, но вместе с покоем приходило и чувство вины, заброшенных позади товарищей. Какая-то часть девушки говорила, что все кончено, что они или сбежали, или уже мертвы, и что нужно спасаться, пока есть такая возможность. Но для нее они стали семьей, родными людьми, даже более близкими, чем большинство жителей ее поселения. От тяжелой борьбы между чувством страха и чувством долга Люси заплакала. Сейчас, как никогда прежде, ей захотелось, чтобы Билли оказался рядом, но она понимала, что времени на поиск помощи нет, и нужно действовать немедленно. Ругая про себя это место, Хартсона, ням-ням, мерзких гемогоблинов и нетопырей, Люси от злости била кулаком по травяному кусту, но, перепроверив индикатор заряда на активном пип-бое, быстро направилась обратно в городок. Некоторые из мутантов все еще осматривали места, через которые девушка сбежала. Было немного забавно наблюдать, как они, скрываясь, неспешно все осматривают, тщательно принюхиваясь, и при этом совсем ее не видят. Иногда стелс-поле на какой-то момент выдавало ее присутствие искажением на фоне местности, и гемогоблины резко оборачивались в ее сторону, но ничего не обнаружив глазами, отворачивались, совсем не подозревая о том, какими технологиями могут владеть люди. Встречались и особо носатые, учуяв запах девушки, тут же приближались близко к ней, но не находя какого-либо подтверждения глазами на время растерянно замирали. Что делать дальше Люси плохо себе представляла, но просто продвигалась вперед, подталкиваемая желанием помочь. И вскоре она услышала рев, страшный, словно звериный, но в то же время с человеческой интонацией. Бросившись в сторону криков, она обнаружила израненного бетона, на которого набросили сетку, и чуть ли не десяток крюков впился в его тело. Гемогоблины тянули его за собой по дороге, и, похоже, что здоровяк полностью вымотался в этой борьбе и уже не мог сопротивляться. Раздались выстрелы, и один за другим мутанты начали падать, убитые или раненые пулями. Они обернулись в сторону Люси, они слышали, откуда стреляют, видели вспышки оружия, но больше ничего, и первое время растерянно замерли, крича, словно дикие мартышки. Девушка успела опустошить обойму и зарядить последнюю, прежде чем мутанты принялись кидать копья в нее, очевидно заметив мерцающий силуэт, но все еще боялись подходить, не понимая природу происходящего. К тому моменту, когда опустела вторая обойма, чуть ли не половина из гемогоблинов была перебита, Люси открыла огонь из своей винтовки, делая короткие перебежки между выстрелами. Некоторые из мутантов, испугавшись, убежали, другие последовали их примеру, а те трое, что по глупости или храбрости задержались, были убиты прицельными выстрелами девушки. Некоторых из раненых существ, способных шевелиться, Люси осторожно добивала метательным ножом, не ощущая жалости, но скорее сильнейшее омерзение. В то время, пока девушка выручала бетона, тот вырывал из себя крюки, пытался скинуть сеть, но без помощи Люси ослабевший гигант не мог справиться. Поначалу он испугался невидимого мерцания, но девушка отключила стелс-прибор, и бетон узнал ее. «Милая Люси», — говорил он, пока девушка пыталась помочь ему встать. «Мне так плохо, Люси. Руки почему-то очень слабые, и очень кружится голова. Ты заберешь меня отсюда? Ну же, Конти, давай, детка», — приговаривала его спутница, но всякие попытки хрупкой девушки поднять эту гору мышц могли разве что рассмешить. «Они могут вернуться в любой момент. Постарайся, хотя бы чуть-чуть, ты же сильный». Но, несмотря на свою огромную силу, бетон не мог встать на ноги и падал обратно на землю. У Люси больше не было стимуляторов, оставалось только надеяться, что предусмотрительный рейнджер позаботился о своем питомце. В ремневой сумке великана было два, и, несмотря на редкость и в чем-то бесценность этих медикаментов, Люси поняла, что обычной дозы для Конти будет недостаточно, и вколола сразу оба. Пока они возились, настороженные морды гемогоблинов все чаще начали мелькать из-за углов и кустов вокруг. Они не нападали, боясь страшного оружия девушки и еще более страшного бетона, который в одиночку перебил несколько десятков из них. Быть может, эти существа полноценно не понимали, что бетон еще слаб, а у Люси больше нет патронов для карабина, но ощущали слабость и промедление своих жертв, а потому все больше их начинало осторожно приближаться. Девушка сделала несколько выстрелов из винтовки, подстрелила еще двоих мутантов, и остальные вновь попрятались, но в этот раз лишь ненадолго, и вскоре начали сближаться. Но волшебство довоенного времени действовало быстро, и в тот момент, когда в сторону путников вновь полетели копья, Бетон смог встать на ноги. Великан злобно прорычал, и испуганные мутанты опять разбежались. Пользуясь моментом их замешательства, Бетон и Люси убежали, по дороге отыскав место, где ее товарищ уронил ружье. Патронов у Бетона больше не было, но в кобуре оставался 14-мм пистолет, про который он забыл, и пара обоим к нему. Но в сердце Люси сам по себе Конти внушал надежду, ведь в здоровом своем состоянии он был страшным оружием и без боеприпасов. На его вопросы, что им теперь делать, Люси медлила с ответом, и растерянно осматривалась по сторонам. Мерзкие местные обитатели осторожно выглядывали из-за углов и укрытий, и пока не решались нападать. Если сегодня они выберутся из этого проклятого места, у уцелевших мутантов будет настоящий пир, хотя и очень однообразный. Пока Люси размышляла, послышался крик. Она узнала в нем голос Генриха, которому словно затыкали рот, а через секунды он вновь кричал. Товарищи побежали ему на выручку, про себя Люси молилась, чтобы они успели. Южнее поселения, где начинались равнины с застоялой водой, они увидели группу гемоглобинов, собравшуюся вокруг большой лужи. Эта лужа была столь глубока, что человек мог в ней утонуть, и каким-то образом в ней оказался Генрих. Их товарищ держался на плаву, цепляясь за кусок древесины, отвалившийся от одного из домов. Но вес Генриха и всего его снаряжения был очень велик, доска постоянно тонула под ним, а когда всплывала, тот вновь цеплялся за нее. Мутанты кричали, кидались в него камнями и строительным мусором, стараясь помочь незваному гостю и ускорить процесс его утопления. «Давай, Конти, нужно спасти Генриха», — приказала Люси, и Бетон, словно яростный монстр, с криком накинулся на мутантов. Первые мгновения существа были застигнуты врасплох, мало кто из них сумел отреагировать, метнув копье или отбежав в сторону. Часть из них побежала навстречу врагу, но несколько маленьких уколов не могли остановить скалу ярости. Одного за другим Бетон раскидывал мутантов, удары его стальных кастетов наносили хрупким тельцам страшные раны, перебивали конечности, пробивали вмятины в головах и туловищах. В это время Люси прикрывала его из винтовки, но после нескольких выстрелов попыталась помочь Генриху. Это вновь была довольно смешная картина, как хрупкая девочка пытается поддержать на плаву бронированного Генриха, который чуть не утопил ее несколько раз. Ситуацию вновь спас Бетон. Разогнав гемоглобинов, он вошел в воду и уверенно доставал до дна лужи. Взвалив Генриха на одно плечо, а Люси на другое, он вытянул обоих на крепкую землю. Лежа на влажной траве, они еще долго откашливались, а Генрих благодарил Бога и своих друзей, ведь, по его словам, это была бы слишком жуткая смерть. «Нет времени отдыхать», — торопила товарищи Люси, хотя сама с трудом стояла на ногах. «Нужно найти Хартсона, может, старик еще жив. Он вел меня куда-то», — говорил Генрих, все еще с жадностью глотая воздух. «Но твари разделили нас, и я просто бежал. Даже не заметил этой чертовой лужи, а потом они уже были вокруг. В какую сторону он побежал? Не знаю, милая. Кажется, туда». Идя наугад, путники направились в северо-восточную часть городка. Здесь уже начинались складские помещения, заводы, были видны сгоревшие останки электростанций. Вскоре стали слышны выстрелы, редкие и частые вопли и крики гемоглобинов. Идя на звуки, среди гниющих складских помещений путники обнаружили водонапорную башню, которая находилась под настоящей осадой. Несколько десятков мутантов окружили ее, пытались карабкаться по единственной узенькой лестнице и закинутым вверх цепям на крючьях. А вверху на железном помосте, вокруг башни, отчаянно отбивался Хартсон, стараясь удерживать мутантов, лезущих вверх по лестнице. В основном ему хватало шипастой дубинки, пистолет шел в ход только в тех случаях, когда забравшиеся по цепям мутанты внезапно нападали на него с другой стороны. Под башней уже лежало почти два десятка искалеченных тел гемоглобинов, но Хартсон был ранен, и с каждой минутой все больше слабел. В какой-то момент он был атакован сразу двумя противниками, один из них проткнул его ножом в бок, но старик схватил его за горло, пока несколькими выстрелами убивал второго. Гемоглобин воткнул нож еще глубже, Хартсона прокричал, и его ноги подкосились, а рука ослабила хватку. Но прежде чем существо успело как-либо добить его, Люси сумела собрать волю воедино и несмотря на волнение и страх промахнуться, выстрелила, снеся мутанту полголовы. Бетон успел забить еще парочку, но, когда путники напали, гемоглобины принялись убегать, их сородичи быстро слезали с лестницы и цепей, прыгали вниз и, прихрамывая, следовали их примеру. Их кричащая стайка скрылась из вида, заползая в щели и норы, и в одно мгновение стало так тихо, словно в этом месте и вовсе не существует никаких мутантов. У Хартсона наконец-то появился момент вколоть себе лекарство, без которого он уже не смог бы спуститься вниз. Несколько минут они все отдыхали, перепроверяли остатки своего вооружения, после чего Люси вновь торопила их, желая убраться отсюда как можно дальше. «После всего этого уйти с пустыми руками», — сказал Хартсон, все еще болезненно держась за бок. «По-моему, наши жизни стоять дороже, чем гнилая жратва», — спорила Люси. «Послушай», — сказал Генрих, прислушиваясь и тщательно осматриваясь вокруг. «Ни единого звука, никакого движения, даже малейшего, только ветер. Похоже, они больше не хотят сражаться или готовить новое нападение. К тому же, возможно, там у них тоже есть гнездо, у них гнезда только под землей, а мы в двух шагах от того места, куда нам нужно». «Прости, Хартсон», — продолжала спорить Люси, «но ты уже говорил, что они не нападают на людей, а они еще как нападают. Может, у них сегодня праздник какой-то, или луна влияет?» Посмеиваясь, сказал Генрих. Когда пережитые опасности с каждой минутой уходили в прошлое, его природное, позитивное настроение вновь возвращалось. «Нет, просто их слишком много». Старик достал свою трубку и, забив смесью, подкурил от зажигалки. Хартсон делал первые вдохи ароматного дыма с такой жадностью и таким наслаждением, словно уже поверил в свою смерть и думал, что ему уж больше никогда не придется закурить. Похоже, этот скользкий советник в чем-то был прав. Твари становится все больше и повсюду. Действительно напоминает времена нашествия, темные, страшные времена. «Ты считаешь теперешние времена светлыми?» — хихикая, спросил Генрих, протянул руку к старику, и тот передал ему трубку. После бывшего адвоката трубка перешла к Бетону, молчаливо осматривающему окружающую местность, а потом и к встревоженной Люси. Товарищи уговорили свою спутницу, и было решено проверить завод. Люси хотела поскорее покинуть это место из-за страха, хотя и оправданного, но мысли о голоде ее друзей, о том, что их миссия будет провалена, вызывало в ней чувство вины перед Рейнджером. После всего произошедшего отдых был так приятен, но медлить было опасно, и, преодолевая усталость, боль, они продолжили идти. К тому же солнце уже катилось вниз к горизонту, и застрять здесь до темноты было бы безумием. Они проходили мимо заброшенных складов, которые вполне могли таить в себе какие-нибудь сокровища древности, и, закрывая глаза на опасность местных мутантов, Люси с радостью бы согласилась осмотреть здесь все, но время было не на их стороне. После начала бойни гемоглобинов прошло не так много времени, а стайки воронов уже кружили над встревоженным городком, и их становилось все больше. Пока путники шли к заводу, Люси старалась в уме подсчитать, сколько же этих существ они перебили. Могло показаться, что их здесь обитают сотни, а мысли о том, что они, возможно, перебили большую часть этих мутантов, отдавались болезненным эхом на совести девушки, хотя и очень далеким. Да, они мерзкие на вид, но насколько сильно отличаются от людей внутри себя, в своей душе, почему-то Люси была уверена, что у них есть души. Во всяком случае, ценность их души казалась ей не большей, чем у рейдеров или другого отребья. Но тут сразу же вставал вопрос о мере подобной ценности для этих самых рейдеров. Сколько из них действительно плохие, кто из них истинное зло, а кто заслуживает прощения? Да, им нужно было защитить себя, но всплывающая в сознании картина городка, разрушающиеся улицы которого завалены трупами этих существ, вызывали чувство вины. Может, у Люси и ее друзей вовсе не было права приходить сюда вот так, и все же осознание того, через что они прошли и смогли выстоять, вызывало чувство гордости в сердце девушки. Она удивлялась, насколько сильными они стали, насколько сильной стала она сама. Встреть себя теперешнюю несколько месяцев назад, Люси попросту не узнала бы себя. В глубине ее сознания пригрелась сладкая мысль о том, что теперь они смогут все, даже самое невозможное, и немного в мире тех, кто мог бы противостоять им, и силе их единства. Но сладкие мысли и фантазии о возможных вариантах будущего пришлось прервать, как и обещал Хартсон, Вскоре они прибыли на место. Разбитая рекламная доска на крыше здания утверждала, что это фабрика лучших в мире перченых яиц ням-ням. Гниющие автомобили и грузовики вперемешку стояли перед трехэтажным зданием прямоугольной формы, с множеством больших, стеклянных окон, встроенных в стены на уровне второго этажа. На некоторых прицепах был изображен символ с чем-то напоминающим известных Люси птиц, и эти пернатые животные что-то клевали на земле, недалеко от кукурузного поля, среди зеленых лугов. На ее вопросы о том, изображены ли это цыплята, Генрих и Хартсон утверждали, что да. По крайней мере, внешне эти странные существа не выглядели мерзко, а после того, как Люси приходилось с наслаждением есть кротокрысов, свинокрысов и другую гадость, эти были бы, пожалуй, даже аппетитными. Несколько входных дверей и большие ворота, ведущие внутрь завода, были открыты, и это не внушало большой надежды. Держа наготове оружие, путники вошли внутрь. Здесь было мало коридоров, почти все промышленное оборудование находилось под куполом фабрики и не было разделено стенами. На втором этаже и выше между собой переплеталась сеть из металлических лестниц и небольших комнат. Все эти застывшие машины впечатляли своей необычной конструкцией, а иногда и своими размерами. Можно было проследить взаимосвязь между ними, но было сложно вообразить точно, что как работает и как именно взаимодействует. Люси выразила свои мысли, и у Генриха были кое-какие ответы, но даже он не знал всего. «Это генераторы», — говорил он. «Здесь, я думаю, яйца варились, потом очищались от скорлупы, и по этим лентам вон туда, а в тех машинах шла окончательная готовка. Та часть здания, по-видимому, отвечала за упаковку готового продукта». Люси была поражена. «Сколько всего и как все сложно, и это только ради каких-то там перченых яиц. А если представить, сколько всего производили тогда? Разной пищи, одежды, оружия, игрушек, книг и журналов, машин, электроники, роботов и много-много другого, чего девушке этого времени было бы даже трудно представить. И Нюка Калы, конечно. Ох, как бы Люси хотелось жить тогда, она обязательно бы устроилась работать на завод этого божественного напитка из прошлого мира. И все эти вещи, от мелочей до кораблей и самолетов, требовали таких заводов, и даже больших, требовали подобной техники, электроники, и все это взаимодействовало между собой, кипело в общей связи. Как же уязвимы они были. Неожиданно вырвалось из Люси внезапное озарение. Товарищи вопросительно посмотрели на нее. Люди, тогда, все это, и много-много другого, оно как карточный домик. Стоит забрать одну карту, и почти все может рухнуть. Тогда было так много прекрасного, но все было так хрупко. И они все были слабые. Мужчины молчали, слушая откровения, вырывающиеся из уст их молодого пророка. Откровения, достойные быть записанными в книгу мудрости Рейнджера. Не в том смысле, пыталась точнее выразить свои мысли девушка. Просто, они жили этим, правда, и чем больше у них становилось такого, тем более зависимыми они от этого становились, от системы, системы вещей и их связей. Но это так хрупко, неудивительно, что все закончилось именно так. Мы намного сильнее их. Ее товарищи продолжали молча смотреть на Люси, словно пораженные глубиной ее мысли и ее внезапностью. Откашлившись, Хартсон сказал: «Билли, похоже, странно влияет на тебя, милая». Все дружно засмеялись, и Люси даже такая шутка почему-то казалась приятной. «Все не так просто», — решил поспорить Генрих. «Хотя, ты, конечно, права во многом, может, даже в большинстве», — сказал он, и попробовал понажимать кнопки на пульте, но те никак не реагировали. «Не будь такого прогресса, человек бы никогда не побывал в космосе. Жили бы все как Гарти и его соплеменники, и никогда бы не знали многих замечательных вещей, технических, духовных, культурных. Но если все погибло, то какой теперь смысл?» — спросила Люси. «И погибло, потому что они так далеко дошли. Смысл был тем, кто жил в то время», — сказал Хартсон. «К тому же, возможно, все могло сложиться иначе. А у нас теперь свои смыслы и свои пути. Нужно знать себя», — неожиданно заговорил Бетон, который, казалось, и не слушал их разговоров. «Нужно знать мир вокруг и за пределами твоего взора, куда даже мысль не долетит. Так говорит Рейнджер Билл, и мне кажется, это правильно. Через эти штуки люди узнавали себя и мир с его штуками». Бетону никто не ответил, но каждый молчаливо задумался над этим вопросом. С полчаса они осматривали заброшенный объект. Здесь еще можно было набрать какого-никакого хлама. приведи их в это место тот же интерес, который будоражит умы старателей, им бы удалось даже что-то заработать. Но ожидания отыскать раскиданные всюду коробки с консервированной пищей не оправдались, только рваные кусочки картонных упаковок, на которых не осталось даже запаха. Были тут и скелеты людей, мутантов и даже следы, указывающие на то, что кто-то пытался устроить в этом месте убежище, очень давно, и, похоже, не очень успешно. «Кажется, все было зря», — грустно констатировала Люси, когда вновь собралась с Бетоном и Хартсоном. «Ну, я сразу сказал, что это только шанс», — оправдывался старик, но едва он успел договорить, как появился Генрих, и его лицо выражало надежду. «Там погрузочная», — сказал он, — «возле нее 5 грузовиков, 2 из них все еще закрыты. Я думаю, их успели загрузить, а те, кто здесь бывал до нас, не смогли вскрыть замки». Слова Генриха тут же посеяли семена надежды в сердце Люси. У погрузочной стремительно ржавели 5 грузовых автомобилей, прижимаясь к ней задней частью своих крытых прицепов. Дверцы первых 3 были открыты, и в них только обитали грязь и мусор. Носик девушки улавливал нотки какого-то неприятного запаха, словно кто-то совсем недавно здесь опорожнился. Для себя Люси отметила, что это означает, место может быть обитаемо, но вскоре ее внимание перестало воспринимать его. Последние 2 фуры были закрыты, на них были видны следы от неудачных попыток взлома. Люси сразу обратила внимание на замки, это были незнакомые ей модели и в целом хорошо защищенные от взлома. Девушка выразила свои опасения и неуверенность в том, что сможет их открыть. «Не страшно», — весело отвечал Генрих. «Разве способна какая-нибудь дверь удержать яростную силу Бетона?» Хартсон и Люси согласились, убедив здоровяка, что он может бить ход со всей силы. Набрав замах для удара, Бетон вложился всей своей страшной массой, и, ничего, дверца задрожала, и вся фура вместе с ней, а звук удара разлетелся на километры вокруг. Казалось, неподатливость двери оскорбила его, и Бетон с яростью ударил вновь, и вновь, и потом еще раз, и вскрикнул, едва не травмировав свою руку. На дверце остались только 2 вмятины. Убедившись, что их товарищ не пострадал, их мысли вновь вернулись к дверце. «Даже если Контей сможет выбить их», — сказала Люси, — «то мы здесь застрянем до глубокой ночи. Боюсь, его инструменты не выдержат этого», — сказал Генрих. «Похоже, нужна взрывчатка», — предложил Хартсон. «А ты уверен, что и сам грузовик не взлетит на воздух?» — напомнил Генрих. «Я больше не собираюсь возвращаться сюда», — сказала Люси. «Даже если взрывчатка здесь может помочь, я попробую открыть. Следите, чтобы никакая тварь не подкралась к нам». Люси легла на бетонный пол погрузочной, и начала с осмотра ее противника. Этот замок был двойным, зубцы прижимали ключ с обеих сторон, и это было куда сложнее, чем поочередный подбор обеих. К тому же, она могла только догадываться о том, насколько хрупкие его механизмы, и выдержать ли они сразу несколько посторонних объектов внутри. Это отняло 1.5 часа, уже начало темнеть, но с руганью, угрозами, просьбами и мольбой девушке удалось сломить таинство этого замка. «Ну, чуть-чуть, держись, только не сломайся», — приговаривала она, осторожно поворачивая замок в сторону, и радостно закричала, услышав долгожданный щелчок. Ее товарищи также были счастливы, хвалили Люси, с благодарностью обнимали. Они приготовили оружие, и крепко взяв ручку дверцы, Люси одним рывком метнула ее вверх. Внутри никто не обитал, но в путников ударила волна тошнотворного зловония. Чувствительный носик девушки был нокаутирован этим запахом, Люси вырвала, Генрих и Хартсон с трудом удержались, и даже могучий Бетон был полностью подавлен приступом кашля и накатившимися слезами. Путники разбежались кто куда, и как можно дальше от этого мерзкого места, но казалось, что жуткая вонь проникла в них, напитала тела, и теперь этот запах больше никогда не смыть. Путники кашляли, плакали, приступы рвоты подкатывали к горлу, пытались что-то кричать друг другу, но не могли сказать и нескольких слов. Это продолжалось, пока Генрих не вытянул из рюкзака противогаз, собранный из остатков довоенного и современных материалов, остальные последовали его примеру. Они с жадностью дышали через свои противогазы, стараясь как можно быстрее заместить вонь каким-нибудь другим запахом, но даже в противогазе вонь, казалось, не отступала. Придя в себя, они включили фонарики и, рассеивая приближающийся мрак ночи, вернулись к фуре «Блядь». Внутри была неподдающаяся опознанию биомасса, смесь гнилого картона, гнили, слизи и миллионов миров новых цивилизаций, начинающих в ней свою путь. Вот дерьмо, проклятие, только нам могло так повести, жаловалась Люси. Противогаз изменял ее голосок. И это после всего, через что мы прошли, сколько сил потратили, срань. В сердцах, девушка ударила ручкой по грузовику, вскрикнула, испытав на себе неприятный опыт бетона. Хартсон молчал, Генрих посмеивался, и о чем-то тихонько шутил. Бетон отыскал металлическую палку, и начал ковырять ею в этой биомассе. «Это странно», — сказал спокойно Хартсон. «Обычно эта довоенная отрава хорошо сохраняется, как и всякая отрава. Это уж слишком, не находишь», — сказала Люси, осторожно вращая кистью. «Оно все не просто плохо сохранилось, оно и не сгнило, а во что-то превратилось. Конти!» — прикрикнула она на бетона. «Не лезь туда палкой. Я догадываюсь, в чем дело», — сказал Генрих, подсвечивая фонарем крышу фуры изнутри. «Видите крохотные лучики? Крыша здесь дырявая. Вода попадала внутрь, а вода и еда в долгосрочной перспективе создают такое. Особенно такая еда. Тут не помешал бы огнемет». Продолжала злиться Люси и решила закрыть мерзкую дверцу, после чего залезла на крышу последней фуры и просветила ее своим фонариком. «Это, кажется, целое. Я попробую открыть». «Уверена?» — спросил Хартсон. «Уже почти что ночь. Уверена, я не уйду отсюда с пустыми руками. Если нужно будет, я потяну эту чертову фуру вместе с собой». Люси продолжала тихонько жаловаться и принялась вновь бороться с замком. Увлеченная делом, она наконец-то успокоилась, а ее товарищи теперь уже с настороженностью осматривали все вокруг. С наступлением ночи этот заброшенный завод становился все более пугающим, и дело было вовсе не в близости местных мутантов. За время, проведенное на поверхности, Генриху довелось побывать ночью в самых разных местах, бывали среди них и такие, в которых его что-то тревожило. Здесь же с темнотой, все казалось каким-то более устрашающим, зловещим. Контуры промышленных машин, освещенные долетающим сюда лунным светом, напоминали гротескных чудовищ. И дело было даже не в этом. В таких местах словно обитало нечто живое, хотя и несуществующее, и именно в них оно сильнее всего выражало себя. Генрих поглядывал на Хартсона, и, судя по выражению его лица, старый охотник также ощущал себя здесь очень неуютно. Ко всему прочему, у него вскоре погас фонарик, и Генриху на мгновение показалось, что это место понемногу поглощает их. Но страхи не успели одолеть храбрость Генриха. Увлеченная замком и борьбой с ним, Люси совсем не замечала тех же пугающих вещей, что тревожили сердца ее друзей. В этот раз она справилась значительно быстрее, и неподатливый замок повиновался ей. Спутники обступили Люси, зажав крепко ручку дверцы. Некоторое время она медлила, после чего резко рванула вверх. Девушка тяжело выдохнула, как-то истерично засмеялась, и, сев на пол, несколько раз всхлипнула. «Сколько сил!» – устало проговорила она. «Вот черт!» – кричала Лесси, сидя на земле и держась за травмированную ногу. «Что за проклятие? Это словно какое-то наваждение». Без бетона их брамин-башмачок не сильно-то желал тянуть надоевшую ему повозку. Ответственность за упрямое животное взяла на себя блондинка, как опытный караванщик. Но то ли именно с браминами у нее не клеилось, то ли именно этот был такой подлой и упрямой, грязной тварью, что всячески не хотел ее слушать. Пытаясь толчками гнать башмачка вперед, Лесси не заметила камень у себя под ногами. Ее нога подвернулась, и, вскрикнув, блондинка оказалась на земле, словно порча. Задумчиво проговорил Билл, вспомнив практически забытое в современном лексиконе слово, типа какое-то злое колдовство. Ну, типа как в этих сказках и такое. Продолжала жаловаться Лесси и обратилась к брамину. «Сука ты, а не башмачок!» Но животное только взглянуло на нее и продолжало молчаливо радоваться остановке, выискивая траву вокруг. «Еще раз, и я клянусь, пущу тебе в башку пулю, а потом в другую тоже. Посмотреть твою ногу?» — спросил Билл, но блондинка решила ограничиться небольшой дозой стимулятора и вскоре могла идти дальше. Возможно, их верное животное ощущало себя немного виноватым, решило больше не злить беловолосую самку человека и покорно идти, куда его ведут. Как и их товарищи, эта часть отряда также страдала от легкой прохлады, усиленной влажностью их одежды. Но, несмотря на порчу, этим немного повезло. Густые облака над ними рассеялись, и солнце согревало их своим теплом, вызывая в теле приятную дрожь. Долго молчали, каждый размышлял о своем, но, когда цикл из 50 молитв 150 духом был окончен, Гартуну захотелось поговорить с живыми людьми. Зачем мы идти туда? Мы не искать пища, не охотиться. Скоро нечем будет стрелять. Мы идем на прогулку, так как нам ни хрен делать, Горти, съязвила Лесси, но, когда дикарь с недоумением уставился на нее, добавила, если идем, значит есть дело, и не нужно задавать глупых вопросов. А че это за место такое? Спросил Шарк, который немногим лучше вник в план действий. В прошлом там учились, и все такое, да, учились после школы, или даже колледжа, ответил Билл. Хартсон говорил, что там изучали что-то связанное с психологией, и чем-то таким, с умами людей, почему они думают так, как думают, и поступают так, как поступают. Проклятие, им бы стоило заниматься этим в наше время, хихикнув, сказал Шарк. Каким чертом они могут знать, что я думаю, и что на самом деле так поступаю? Это целая наука, ответил Рейнджер. К примеру, ты, без обид приятель, по их бы мнению стал агрессивным по той причине, что потерял сестру. Сильная психологическая травма, которая стала менять тебя вызываемой болью. В общем, у них было много способов, как проникнуть в то, что обычно скрыто в голове человека от него самого. Психологами было замечено много интересных свойств человеческого сознания. Хотя, лично мне кажется, что это работало далеко не всегда. Да хрень все это, сделал выводы Шарк. В прошлом многие всякой хренью занимались, потому что жили на всем готовом. А когда ты живешь, и тебе каждый день могу вскрыть брюхо, вот тогда-то на безделье времени нет, и на глупые размышления. А я думаю, они были правы, спорила Лесси. Пока ты постоянно ищешь чего бы сожрать, у тебя просто нет возможности там подумать над чем-то важным. А в прошлом такая возможность была. Ты вот видел хоть один фильм? Спросила она у Шарка с укором. Двигающиеся картинки, ответил Шарк, немного замявшись. Да что там смотреть, там, я слышал, херню показывают, чего на самом деле не бывает. А я была в синема, и даже видела несколько фильмов. С воодушевлением, смотря в небо, призналась блондинка. Боже, как же это необычно. И те люди, и то время. Все так красиво, все такие красивые. Все так чисто и аккуратно. Ощущение порядка, гармонии, единства, простоты. Ох, я просто не могу это даже выразить. Если все быть хорошо, спросил осторожно Гартун. Почему сейчас все так? Ведь именно тогда и те люди сделали мир таким, чтобы после 100 лет всякие дико. Осеклась Лесси. Чтобы разные там умники-индейцы задавали глупые вопросы. Уж индейцам-то лучше знать, как правильно, в своих обтянутых шкурой лачугах, в вечной воне потных тел, дыма, и бог еще знает чего. Уж они-то, дергаясь под свои барабаны, махая голыми задницами, сиськами и членами, точно знают. Я только спросить. Виновато пробормотал Гартун. И мы не танцевать голыми. Но для блондинки это в принципе было и не важно. Ведь именно так ей описывали дикарей с самого детства. На какое-то время настала тишина, нарушаемая только периодическим мычанием башмачка. Похоже, животное разленилось и требовало отдыха, но ругань и угрозы Лесси не давали ему остановиться. Далеко на юге местность немного опускалась, и там были видны руины городка. Даже на расстоянии было понятно, что бомба упала недалеко от него, так как от всех зданий остались только осколки стен. Вскоре они вышли к дороге, о которой говорил охотник, и которая должна была привести их прямо к намеченному месту. Шли прямо по ней, через полчаса наткнулись на старый рекламный щит, наполовину погрузившийся в землю. Ливень смыл с него налипшую грязь, и можно было рассмотреть остатки изображения. На нем застыли разные люди, один в белом халате и очках, другой в желтом комбинезоне и таком же шлеме, еще один в сером, и этот держал за ручку металлический ящик для инструментов. Остальных затерло время, но все изображенные мужчины и женщины с надеждой в глазах и радостью взирали на коробочку с надписью «Ментаты». «Ха, а я пробовал их, и не раз», — весело заметил Шарк. «Представляете, знаете, это как-то словно связывает нас с ними», — сказал он, махнув головой в сторону изображенных на щите людей. «Я бы удивилась, если бы ты не пробовал», — сказала Лесси, на что Шарк отреагировал веселым смехом. «Да мне не понравилось». Помню, начинаешь что-то думать и замечать, и как-то не так, как обычно, но удовольствия не особо. Есть штуки куда позабойнее. Налюбовавшись остатками изображения, путники отправились дальше. Наркотики разрушают человека, сказал Билл. Иногда и тело, и душу. Я удивляюсь, почему в прошлом их так открыто продавали и даже рекламировали. Ну, я употребляю не для удовольствия, сказал Шарк, воспринявший слова рейнджера как укор. Не только берсерки используют химию в бою. Проклятие, да у нас это целая наука, чего с чем и сколько нужно, и какой результат это даст. Знакомое слово, сказал Билл. Я помню, раньше его где-то встречал. Это такие крутые ребята у Кракена были, сказала Лесси. Говорить, что они очень яростны, добавил Гартун. Многие их уважать, и вашего лидера тоже уважать. Скорее боялись, чем уважали, сказала Лесси. Кракена было сложно не уважать, нехотя признался Шарк. Его уважали за силу, за волю, за свирепость, и башка у него иногда неплохо варила. Это потом он стал бешеный и туповатый. Он сформировал круг, куда входили его лейтенанты и верные люди, и получали за это разные бонусы. Это сразу ввело некое подобие порядка в башне, по сравнению с тем, что было. Круг в свое время придумал подразделение элитных бойцов, берсерков. Это похоже на охотник? Спросил с искренним интересом Гартун. Например, Хартсон тоже считать себя охотник, он понимать зверя и его мысль, но совсем не понимать его дух, и слабо дух земли. Скорее, это похоже на воинов, но не солдат. Хотя этими словами каждый крутит, как хочет. Смысл был в том, чтобы создать что-то вроде самых крутых ребят, которые будут сшибать всех на своем пути, и подавать пример остальным, врагам и друзьям. Главный упор делался на ближний бой, и яростный напор, и особенно эффективно это работало, если хорошенько обдолбаться наркотой. Все это было похоже на этих берсерков, воинов ярости, которые жили когда-то в прошлом, когда еще не было огнестрельного оружия. Вот Кракен и привязал свою элиту к этому духу, и придумал кое-какие практики и техники ближнего боя, тактики, использования химии и внутренней ярости. Ребятам, вроде рейдеров, подобное дерьмо пришлось по душе, хотя далеко не каждый из них понимал саму суть, а потому и настоящими берсерками такие как я их не считали. До падения башни байки про ярость берсерков были у караванщиков одними из любимых, сказала Лесси. Что-то вроде, мы в него стреляли, а он нас всех перерезал. Но разве это верно? Спросил удивленно Гартун. Ведь спокойствие более правильно. Да, спокойствие всегда одолевает слепую ярость, ведь так? Чаще да, сказал Билл, особенно если говорить о тактике и стрельбе. Чаще, но далеко не всегда, спорил Шарк. Представьте, что на вас бежит огромный псих, злой как тролль, в броне и с топором. У вас 1-2 выстрела, а потом он просто разорвет вас на куски, и никакое спокойствие тут не поможет. Но, конечно же, бывает и наоборот. Ребятам это помогало в бою, так почему бы нет? Правда, большую часть зверств среди башенных творили именно берсерки Кракена. «Я уважать все пути воина», — признался Гартун, — «особенно те, что взывают к благородный бой, и потому мне интересны законы духа твоего пути, Шарк. Не зная о том, ты и сам пользуешься иногда этими путями», — сказал бывший рейдер. «В бою ты наверняка часто используешь импульс своей злости, ярости, свой гнев, просто не постоянно, а лишь моментами. Хранить ясность в бою, планировать, думать, это тоже важно. Если хочешь, я научу тебя нашим путям, как знать, возможно, ты сможешь извлечь из этого полезный урок. Думаю, это было бы хорошо», — признался Гарти, довольно улыбаясь. «Вначале сделаем тебе маску», — продолжил Шарк. «Маска очень меняет психологию воина, проявляет часть твоего внутреннего, позволяет тебе пробуждать то, что обычно спит. Главное, чтобы я не очернять свой дух.